Глава 11. Борьба и разногласия. Здесь мы должны прервать наше повествование и рассказать о борьбе, которую уменно пришлось вести с побочными элементами внутри братства. Среди них были Давид и Ариса, выступавшие против триединства Бога Адам. Пастор. Более значительной личностью из них был Фландрий Давид Ярис. В старом Брюге он занимался росписью по стеклу. Затем переселился в Голландию и осел купцом в Дельфте, неплохо зарабатывая. Здесь он, спустя несколько лет, соприкоснулся с реформаторским движением. В 1528 году он принимает участие в уличной демонстрации, во время которой он публично оскорбляет священников, называя их идолопоклонниками, и обращается с мятежной речью к простому народу. Неудивительно, что по постановлению Верховного Суда его наказывают плетьми и высылают на 3 года из города. В 1535 году он снова появляется в Дельфте, на этот раз вместе с Абби Филипсом, который рукополагает его на пресвитерское служение среди крещенцев. Так для Ариса начинается жизнь, полная скитаний. Он отправляется в Страсбург, оттуда в Восточную Фрисландию, и затем появляется в Вестфалии. В августе 1536 года в Бахольте проводится собрание представителей различных крещенских групп. Присутствующий на нем Давид Ярис безуспешно пытается сгладить противоречия и побудить к выработке общей точки зрения. Давид Ярис, при чтении трудов которого можно только удивляться его фантастическим мыслям, как автор был весьма продуктивен. Он писал до тех пор, пока смерть не вырвала перо из его рук. В числе его многочисленных сочинений наиболее известна так называемая «Книга чудес», опубликованная в 1542 году в Девентере. В ней он предстает талантливым и искусным писателем, но одновременно и безудержным фантазером, читать которого и смешно, и грешно. По Ярису в истории спасения примечательны 3 личности, носящие имя Давид. Это, в первую очередь, Давид, сын Иессея. Затем Иисус Христос, сын Давидов. И, наконец, третий Давид, он сам, Давид Ярис. На нем покоится Дух Христа. Он призван победить Голиафа, великана филистимского. Он приведет к победе народ Божий. Один анонимный автор сообщает в 1603 году об утверждении Ариса, что он важнее Христа. Ибо Христос — посредник от плоти Марии, он же — Спаситель от Святого Духа. Ярис резко выступал против догматизма, говоря, что лучше понять одно слово Писания в его божественной силе, чем произнести 5000 слов в их буквальном смысле. Писание нельзя понимать буквально, ибо буква убивает, а дух животворит. Такие высказывания, конечно, резко отличали его от Менны Симонса, который педантично следовал тексту Библии. Недаром Давида Ариса его биограф Бейнтон называет пророком внутреннего слова. Появление книги чудес побудило Менна в том же 1542 год выступить с резкой критикой. «Я не Енох и не Илия», — пишет он, — «я не ясновидец и не пророк, получающий и пророчествующий иначе, чем сказано в истинном слове Божьем по духу». И далее, «я и не третий Давид, как ложно называют себя некоторые». Менна не указывал здесь прямо на Давида Ариса, но умеющие читать между строк сразу же поняли, кого он имел в виду. Ярис тотчас же принял вызов: «Готовь меч, Менна. Возьми латы, щит и копье, ибо я решил пойти на тебя войной». Менна отвечает ему резким посланием, в котором он разоблачает своего противника как человека греха, сына погибели и лжепророка. Ярис обманывает и губит души людей. Он не признает учения неба и порядков Христа. Книга чудес свидетельствует о безграничной дерзости и самоуверенной наглости. Нет более веского доказательства дьявольского высокомерия и антихристской безрассудности, чем идеи Давида. Яриса. Как мог он, жалкий человек, пытаться поставить свои теории над учением Иисуса Христа? Как у него хватило смелости превозноситься над учением апостолов? Затем Менна в резких выражениях упрекает Яриса в том, что тот, когда ему это выгодно, подпевает инакомыслящим. Безжалостно выставляет Менна на показ беспутный образ жизни Риса. Право же, Ярис ожидает та же участь, что и Яна Вамледина, царя из Мюнстера. Многие сочинения Давида о Рисе не подписаны автором. Третий Давид не был героем. Он старался избежать преследований, даже ценой собственных убеждений. В 1544 году Арис переселяется в Базель, принимает псевдоним. Ян ван Брюгге выдает себя за сторонника реформированной церкви Нидерландов. Он получает политическое убежище и даже гражданство. 12 лет Ян ван Брюгге как честный гражданин живет в Базеле и исправно посещает богослужение в реформированной церкви, руководствуясь своим основным правилом. Внешне можно делать что угодно. Главное, чтобы внутри было все в порядке. В 1546 году в Любеке состоялась религиозная беседа между некоторыми сторонниками Давида Риса и Менна Симонсом и его лучшими сотрудниками, Дирком Филлипсом, Адамом Пастором, Гиллисом фон Аахен и Ленартом Бауинсом. Близдайк, выступавший на ней от имени сторонников Яриса, в течение 4 часов диспутировал с Гиллисом фон Аахен о крещении младенцев. Сами сторонники Ариса крестили своих детей, если они таким образом могли избежать преследований. Уже упомянутое нами письмо Мена от 24 ноября 1546 года общине Амстердама содержало серьезные предупреждения против такого двурушничества. Близдайка это письмо чрезвычайно возмутило. Он увидел в нем необоснованный приговор сторонникам истинной справедливости, которые просто не так суеверны, как Менна и его друзья в вопросах крещения и преломления. Давид Ярис умер в Базеле в 1556 году и был похоронен с большими почестями как верный сын реформированной церкви. Через несколько лет после его смерти было сделано ошеломляющее открытие. Всеми уважаемый и почитаемый господин Ян ван Брюгге, пресловутый еретик Давид Ярис, одно и то же лицо. Этот неслыханный обман вызвал всеобщее возмущение. Тело Ариса было выкопано в 1559 году после следствия и суда, в присутствии множества народа сожжено за городской стеной. Конфликт Менна с Рулофом Мартенсом, более известным под именем Адама Пастора, имел совсем другой характер. Мартени был родом из Дерпенова, Вестфалии, в начале 30-х годов служил пастором в Ашендорфе. Как и многие другие священнослужители тех лет, он сложил с себя обязанности пастора. В 1542 году Менна и Дирк Филлипс рукоположили его на пресвитерское служение, в качестве которого он участвовал в дискуссии с последователями Давида Ариса в Любеке и показал себя их убежденным противником. Он был человеком строгой морали. И если сила Ариса состояла в искусном переораторских способностях, то пастор обладал светлым умом и основательным образованием. Помимо языка церкви, латыни, он владел греческим и еврейским языками. В знании Библии о общем образовании он превосходил Менна. Самый способный и образованный человек среди нидерландских крещенцев того времени, один из двух выдающихся руководителей этого движения. Так характеризовал пастор один из его американских почитателей. Он, конечно, несколько преувеличивает, поскольку правой рукой Менна Симонса всегда был Дирк Филлипс. Однако почти все исследователи сходятся на том, что Адам Пастор был исключительно проницательным мыслителем. Пастор был пресвитером крещенцев всего несколько лет. В 1547 году в Эмдене состоялся обмен мнениями, в котором приняли участие Менна и Дирк, Гиллис фон Аахен, Гердрик ван Вреден и Антониус из Кёльна. На нем Адам Пастор отрицал божественность Христа. В том же году в Гохе герцогства Клеви состоялась вторая подобная беседа. По некоторым сообщениям, это собрание проводилось тайно в большом подвале. Именно проповедовал на нем Дирк Филлипс и пастор обменялись тогда мнениями по вопросу божественности Христа. Беседа лишь усилила существующее разногласие. Выяснилось, что пастор отвергает учение о триединстве Бога и не скрывает этого. В ответ на это, Дирк Филлипс отлучил пастора от общины. В статье «Различие между правильным и ложным учением» пастор пишет, что причиной отлучения было его утверждение, что лишь Бог Отец действительно Бог, Иисус Христос же Богом посланный. Никто не смог доказать ему, что он не прав. Тем не менее пресвитеры исключили его, не спросив мнения общины. Этот поступок, по мнению пастора, жестокий, немилосердный деспотизм, хуже турецкого. Утверждают, что Дирк Филлипс отлучил пастора без ведома и согласия Аменна. Общеизвестно, что Дирк был более пылким, строгим и решительным, чем Менна, и действовал быстрее. Менна Симонс обладал иными качествами. Он легко располагал к себе людей, старался избегать резких формулировок и лучше владел собой при выступлениях. Однако в этом вопросе Менна был полностью согласен со своим другом. Дирк и я придерживаемся одного мнения и надеемся с Божьей милостью остаться едиными навеки, пишет Менна 7 лет спустя. Недаром в своем «Различии» пастор возлагает вину за случившееся лично на Менна. Еще и сегодня многие полагают, что Менна Симонс и его последователи отказались от догмы о триедином Боге. Даже в близких Менна по духу кругах это мнение господствовало в прошлом и начале нынешнего столетия. Так, например, подчеркивалось, что тексты Иоанна 5 и 7 в наиболее ранних переводах, которыми пользовались крещение, отсутствовал, а в Библии Бесткинса, которая пользовалась у них большим авторитетом, заключены в скобки. Однако эти утверждения безосновательны. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть работу Менна о триедином, вечном и истинном Боге. Отце, Сыне и Святом Духе. Бенни Менна дословно цитирует упомянутый стих. Хотя Эразм Роттердамский в свое время утверждал, что этот стих отсутствует в ранних рукописях и позднее был приписан к оригиналу. Только что была упомянута работа Менна о триедином Боге. Она была закончена в сентябре 1550 года, но напечатана впервые лишь в 1597 году. До этого она переписывалась от руки и таким образом распространялась в общинах. Из предисловия к ней видно, что в Южной Германии имелись различные мнения по рассматриваемому вопросу. Внося разногласия, князь тьмы надеялся нарушить мир и уничтожить общины. Менна видел эту наивысшую угрозу. «Достаточно диспутов, споров, жалоб и вздохов», — писал он. «Пора отвернуться от смутьянов и стремиться к миру и единству». Относительно учения о Святом Духе Менна говорит следующее. «Святой Дух — Личность. По сущности своей он не может быть отличен от Отца и Сына. Он ведет нас дорогой правды, очищает, успокаивает, наказывает и радует нас. Он сообщает нашему духу, что мы дети Божьи. Отец, Сын и Святой Дух. Едины как солнце, свет и тепло. Они трое по числу едины по сущности. Их можно различать, но нельзя разлучить. Для Менна лучше умереть, чем учить и верить хотя бы в самой малости иначе, чем написано в Слове Божьем, переданным с такой ясностью и точностью в свидетельстве пророков, евангелистов и апостолов. Последний диспут Менна и других пресвитеров с пастором состоялся в Любеке в 1552 году. Результатом был окончательный разрыв с антитринитариями. Только совсем маленькая группа примкнула к пастору и отошла от общины. Сам пастор вскоре после этого умер в Мюнстере.